В позапрошлом году Санди с родителями жил месяц в Алупке. По соседству проживал полковник в отставке. У него был большой сад. Сад охранял огромный пес, породы овчарка, похожий на собаку Баскервилей. Пес всю свою собачью жизнь был прикован к цепи. Он был мрачен, жесток и озлоблен. Однажды Санди, которого полковник пригласил к себе угостить грушами, видел этого пса близко. Он не лаял, потому что мальчика держал за руку хозяин, а пес был умен. Он только посмотрел на Санди. И Санди никогда не забудет этого взгляда. Угрюмые голубые глаза, полные затаенной угрозы, злобной тоски и ненависти. Даже в зоологическом саду у тигра в клетке не видел Санди такого взгляда. А вот теперь увидел у человека, этого парня. «Он убийца!» — холодея подумал Санди. «Конечно же, он бандит и убийца! А Станислава Львовича он знает по колонии! Вот ужас! Как же быть? Он убьет нас ночью и скроется! Но не надо показывать вида, что я боюсь!» «Я когда-то отбывал с твоим отцом в колонии», — сказал парень Ермаку. На Санди он не обращал никакого внимания, будто его и не было в комнате. Влип в одну историю. Вообще я был хулиган, а пороть некому. В детдоме рос, хотя есть у меня родной дядя, культурный дядя, инженер. Только сволочь. Ведь я сиротел-то совсем мальцом, никогда ничем не помог. Обращался я к нему, и воспитательница обращалась. Только и был свет в окне, что в колонии встретил Стасика Зайцева. Такой хороший человек, простой, образованный, умный, а нисколько не важничал. Добрый он. Стихи мне свои читал. В колонии его пьесу ставили. Комедия, животы все надорвали, смеялись. Его все в колонии любили, и начальство, и наш брат ЗК. Когда он вышел, несколько раз писал мне, даже раз денег перевел. Писал, чтобы я у него и остановился, когда освобожусь. Только это давно было. Может, он и забыл про меня. Каждый раз, когда освобождался, я ехал к нему. Да ни разу не доехал. Снова попадал в тюрьму. А теперь, наконец, доехал. Завязал навсегда накрепко. Ненавижу преступный мир, как клопов. Подавил бы их собственными руками. Я такой же паразит, как и они. Еще хуже, может. Но больше не могу их выносить. Душа не терпит. Баста. Я почти четверо суток не спал. «Сейчас я вам постелю», — сказал Ермак. Он быстро и ловко, как все, что делал, постелил на диване и молча смотрел, как парень снимал плащ. Под плащом оказалась грязная рубаха и штаны из чертовой кожи. Ермак полез в гардероб, достал оттуда чистые брюки, кальсоны, сорочку, носки. «Это папина», — сказал он. «Не новые, конечно, но чистые. Соседка постирала, так и лежит. Пожалуйста, возьмите. Мне оно велико, а папа его бросил». Парень молча переоделся. У него было тело борца или боксера, мощные бицепсы так и ходили под бледной кожей. Лицо его было тоже очень бледное, тюремная бледность, хотя он в колонии работал, по его словам, на строительстве. «Как вас звать?» — спросил Ермак, когда вор переоделся. «Иван Баблак, непривычен я к фамилии-то, а кличка у меня была Волк. Надо забывать об этом. Буду жить, как все люди. Ложитесь, я вам постелил», — напомнил Ермак. Парень прилег поверх одеяла и закурил. Но ему не лежалось, хоть не спал четверо суток. Он опять сел и стал рассматривать комнату. Бедно здесь было, но чисто. Недаром Ермак только что произвел генеральную уборку. Может, Баблаку после колонии показалось уютно. На всем еще лежал отпечаток духа Стасика. Несколько космических пейзажей по стенам, Неоконченная картина на шкафу, что-то непонятно. Низкий стеллаж в современном стиле, который делал сам Станислав Львович.